Алло, Валентина Петровна. Ну, Привет, как настроение? зачем оно тебе? Проснулась давно? Проснулась. Погода сегодня какая, пасмурная. Пасмурная. Прям настроения никакого нет. Да. Вчера вот солнышко было, купались вчера. Валь. Да. А знаешь, что вот тут такой человек, вот Михаил его зовут, он хочет... Он узнал в интернете, что тебя из 218-й донимают бандюги. Чего? Там, я говорю, есть такой человек, Михаил его зовут. И он узнал из интернета, что тебя донимают бандюги из 218-й. Mm-hmm. Вот. И он, знаешь, что хочет сделать? Он плакаты расклеит в подъезде, что они бандиты, что квартирные аферисты. И именно из 218-й так напишет. И по вашему подъезду хочет расклеить плакаты, чтобы соседи это знали. Правильно сделает. Ты поддерживаешь такую инициативу? Поддерживаю. Но я боюсь, что они на него нападут же, курдюки-то. Нападут, 15 лет дадут. А если ты услышишь какой-то шум или что на него будут нападать, ты как-то поможешь вообще? Вдруг? Да? Если вдруг ты услышишь, что они его будут на него нападать, ты поможешь ему, Михаилу? Да где ж мне с мужиками справиться? Нет, ну хотя бы крикнуть, что 02 вызову. Крикнуть? Если увижу, то крикну. Да? Он будет клеить на первом, на третьем и на пятом, шестом этажах будет. И на подъезде, на двери, что 218-й, первые бандиты отнимают... Правильно сделаешь, что наклеит. Отнимают, хотят вымогать квартиру у старухи. Правильно наклей, пусть наклеивают. Да? То есть ты согласна, в принципе. Да? Согласна. А они тебя достают вообще, 218-й это? По-всякому бывает. Да? На улице. Ты их давно видела вживую там? А? Ты вживую давно видела 218-ку там? Чего? Ты вживую давно их видела последний раз? Я что, туда хожу, что ли? Не, ну ты на улицу ходишь там, может они где-то там на улице бывают. И на улице бывают. Машину ремонтируют. Да, у них машина даже. Теперь появилась, да. Вот так вот. На бандит... Нижнего цвета. А какая, Мерседес? Да нет, Москвич, по-моему. Да? А это кто, отец или сын там? Откуда я знаю? Ну, они с тобой здороваются или они тебе что-нибудь говорят такое плохое? А? Тогда как? А говорят, квартиру давай. А? А говорят когда-нибудь так, квартиру давай. Говорят. По телефону или вживую? По телефону. А что же они вживую боятся сказать? Посылай куда подальше. Чего-чего? Посылай куда подальше. Да? А они записываются и в интернет выкладывают. А мне похуй, кто чего запишет. Ну, в общем, Михаил придет с плакатами. Он уже сделал плакаты, что такая-то... Правильно сделает. Вымогательство. Вывешивает. Да, пусть вывешивает. Да. Но главное, чтобы их уборщица не сорвала. Вот еще в чем проблема. Уборщица плакаты не срывает. Да, ты скажешь, чтобы она не срывала, если что. Они никогда не срывают. Они только готовый мусор собирают. Да? А кто это на стене написал? Мы любим Валентину Петровну. Откуда я знаю, кто что пишет? Несмываемой краской, да? Ты пыталась там? А краска несмываемая, да? Где я не читала, не знаю. Ну там мы любим Валентину Петровну, тра-та-та. А я из какой квартиры там? А? А я из какой квартиры звоню? Откуда я знаю? А я звоню. С Алтайского края. Да? Да. Так что тебя хорошо слышно. Из Москвы я звоню. А я звоню с интернета. У тебя есть интернет? Угу. Компьютер есть у тебя? Нет. А помнишь, ты к Руслану приезжала, и тебе звонили по компьютеру кто-то звонил? Он тебе еще... У тебя нет компьютера. Нет, когда ты к Руслану приезжала в гости к ним, то они тебя подзывали к компьютеру, что там с тобой хотели поговорить, помнишь? Ну и что из этого? А ты говоришь, никто и ничей, я ваш номер никому не давала, помнишь? Чего? Ты им говорила, оправдывалась перед роднёй, что я, говоришь, ваш номер никому не давала. Конечно, нет. А ты когда тебе звонил один Паша, а ты его приняла за Руслашку и дала ему номер телефона родственников. А, проговорилась. Проговорилась. Вот теперь родственники тебя ругают, в принципе, за это, да? Ну, что делать? Проговорила старуха. Как будешь искупать свою вину? Валентина? Чего тебе нужно? А ты можешь на первый этаж сейчас спуститься? Зачем? Разговор один будет. Какой? Как какой? Ты деньги почему не сдала? Какие? На ремонт подъезда. Не имеет права требовать. Нет, сейчас собрание жильцов. Ремонт подъезда сдается. Не болтай, ну тебя. Подвесы, квартиру подпиши.